Глава 14. Зеркала поймали солнце. Постукивая ногами по пустому тазу, старик начал свой рассказ. Когда-то я слыл одним из самых опытных указателей. Многие крупнейшие ученые хотели иметь дело со мной и только со мной. С моей помощью они могли найти старинные рукописи, карты самых далеких мест, чтобы узнать секреты подлунного мира. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ко мне не явился один человек. Ха-ха-ха! Я до сих пор прекрасно помню его. Как же забыть? Этот человек много лет изучал папирус, в котором рассказывалось об основании Пунта, о жизни первых людей, прибывших сюда морем и построивших с помощью богов дом жизни. Ха-ха! Да, юноши, дом жизни! Самые старые здания в Пунте, древнее песка, который появился здесь многие годы спустя, нанесенный завистливым ветром. Но в папирусе оказалась ошибка. — Какая ошибка? — хором воскликнули мальчики. Папирус содержал список всех помещений дома жизни, из которого следовало, что в нем на одну комнату больше, чем на самом деле. Эту комнату никто никогда не видел. Даже великие мастера не бывали в ней. Вы еще не забыли о том ученом, что пришел ко мне? Так вот, он настаивал, что такая комната существует, просто вход в нее оберегается с помощью какой-то загадки. Но загадки-то никакой не было. Ха-ха-ха, никакой загадки. Понимаете, юноши, загадки и быть не могло, ведь не было и самой комнаты. Ошибка! Ошибка в папирусе, только и всего. Комната, которой нет. Старик задумчиво почесал нос и продолжил. Я надолго забыл об этом разговоре, но потом ученый вернулся и сказал, что нашел эту комнату и разгадал загадку, оберегавшую ее. — Какую загадку? — спросил я. — Она у всех на устах и на виду. Вот так он и заявил мне. И знаете почему? Потому что вздумал бросить мне вызов. Я слыл одним из лучших указателей, а в поисках этой комнаты превратился в больного старика, коротающего дни в обществе крокодила. — А как же тот ученый заставил вас поверить, будто нашел комнату, которой нет? — спросил Джейсон. — Он заявил, когда найдешь комнату, увидишь в ней изображение трех черепах. Вот тогда и поймешь, что я сказал тебе правду. — Трех черепах? — переспросил Джейсон, вспомнив, что над дверью в гроте видел трех черепах. — Может быть, это как-то связано? — Тебя что-то насторожило, острый язык? — спросил старик. — Нет, ничего, — соврал мальчик. Я искал этих черепах долгие годы, но так и не нашел их. Мне хотелось найти комнату, которой нет, только для того, чтобы доказать этому человеку, что я не хуже него. Что я, лучший следопыт в мире? Дни и ночи я тратил на бесконечное обследование бесконечных коридоров дома жизни. Глупец! Сколько времени я на это потратил! Правда, я зарисовал каждый проход, каждую лестницу и узнал там все входы и выходы. Старик продолжал свой рассказ, не останавливаясь. Благодаря этому я знаю дом жизни как свои карманы, но у меня нет ни жены, ни детей. Ноги мои опухли, и я не желаю ничего больше знать об этих секретах. При желании я могу послать в дом жизни своих помощников, и они разыщут что угодно за деньги, за деньги, юноши. Но одно я вам наверняка гарантирую. Комнаты, которой нет, не существует. — А пожар? Он как-то связан с этой историей? — спросил Джейсон. Хозяин лавки потряс головой, словно вопрос был ему неприятен. — Вы должны знать, юноши, однажды я подумал, что нашел разгадку. Она у всех на устах, — сказал тот человек. Я стал прислушиваться и понял, что было у всех на устах. Разумеется, я сразу поспешил в дом жизни. Ха-ха-ха! Мне казалось, я знаю, что нужно делать. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки. Его голос вдруг зазвучал глухо. Я провел в доме жизни ночь и дождался рассвета. На рассвете я повернул зеркала. Зеркала поймали солнце, и его лучи воспламенили папирусы. Вот так и начался пожар. Да, это я стал виновником пожара. Как только загорелись первые папирусы, злой ветер раздул пламя, оно гуляло по коридорам от ниши к нише. Горела целая секция коллекции. Горела! Старик немного помолчал, а потом заговорил шепотом. Мне пришлось навсегда покинуть дом жизни. Я обосновался в городе и создал свою собственную коллекцию загадок. Или, если хотите, коллекцию разбитых надежд, дабы потрошить таких же сумасшедших мечтателей, как я. На его губах заиграла недобрая улыбка. Деньги многое значат в нашей жизни, если кто-то готов платить за свои поиски. Я всегда помогу. Хозяин лавки замолчал, и ребята долго не решались нарушить тишину. — А в чем же состояла загадка? — спросил Рик. Он уже чувствовал себя вполне нормально. — поерзал в кресле старик. — Бесстрашное сердце слушает, но не понимает. Не существует никакой загадки, и не существует никакой комнаты, которой нет. — Вы же сказали, что тот человек нашел ее. — Не нашел он никакой комнаты, потому что она не существует! — закричал старик так громко, что задрожала даже веревка, которой был привязан Талос. — Но ведь вам казалось, что вы нашли разгадку, — настаивал Рик. — Вы сами только что сказали. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки. Разве не так? — Ты все-таки слишком глуп, юноша, — вздохнул старик. — Не было никакой загадки и не было никакой разгадки. Не было! Джейсон поднялся. — В таком случае мы только отнимаем у вас время. Спасибо за рассказ. Думаю, нам следует почитать папирус, в котором рассказывается об основании города. — Не сможете! — рассмеялся старик. — Этот папирус сгорел во время пожара, как и все прочие сведения о комнате, которой нет. — Кроме одного! — хитро добавил он, когда мальчики были уже в дверях, но еще не успели выйти. «Открывайте немедленно! Открывайте!» Манфред колотил во все двери, безуспешно пытаясь проникнуть в дом. «Почему он кричит?» — зажала уши Джулия. «Что мы ему сделали? Кто он такой, Нестор?» Садовник молчал. Он был слишком стар для того, чтобы прогнать водителя. Для этого требовалась сила, а сил у него не было. Наконец крики и стук прекратились, но спокойнее от этого не стало. Судя по тому, что машина по-прежнему стояла у дома, злодей был где-то поблизости. — Может, он все-таки ушел? — рискнула спросить Джулия. — Оставил машину и... Хотя нет, под таким дождем он вряд ли пойдет пешком. — Давай поднимемся в башню, — предложил Нестор. — Оттуда хорошо просматривается сад. Правда, в такую темень трудно что-нибудь разглядеть. Поднявшись по лестнице, они вошли в комнату, где стояли модели судов. Окно было плотно закрыто. Джулия заметила, что в сломанную задвижку кто-то вставил колышек. Ей показалось, будто на чердаке что-то скрипнуло. Она подняла голову и прислушалась. Нет, тихо. Так что же это за человек, Нестор? — Это старая история. — Расскажи. — Не сейчас. — Расскажи, — потребовала девочка. Ветер за окном свистел так, будто хотел сорвать башенку и унести прочь. — Это была ошибка, — вздохнул Нестор. — Ошибка госпожи Мур. Она пожелала внести некоторые новшества. — Новшества? Когда мы приехали сюда, нам с братом показалось, будто попали в позапрошлый век. У вас тут время остановилось. — Мне жаль разочаровывать тебя, но это не так, — усмехнулся Нестор. — Время, к сожалению, всегда летит, как сумасшедший, его не остановишь. Давай-ка спустимся вниз, посмотрим в другие окна. Они прошли в комнату родителей, Нестор поднял ставни, дождался, пока появится луч прожектора, и осмотрел двор. Джулия присела на кровать под большим балдахином. Как бы она хотела, чтобы сейчас здесь были мама и папа, и Джейсон. — А вы не могли бы рассказать подробнее, ну, о госпоже Мур? — сказала она. Нестор некоторое время смотрел в окно, потом ответил. — Госпожа Мур решила пригласить гостей на чай. Господин Мур возражал, но Пенелопа... Ах, она была так наивна. В общем, хватило одного визита, чтобы от некоторых людей невозможно было избавиться. — Понимаю, — кивнула Джулия. — Этот человек, что ломился в дом, один из них? — Он не был гостем, он водитель, да. Смешное пугало, во всяком случае, я так думал. Он много раз бывал здесь вместе с Обливией Ньютон. Что же касается Обливии... то после первого раза ее больше не приглашали. Она хотела купить этот дом. Джулия встала и подошла к старому садовнику. — Мы скажем об этом папе с мамой, Нестор. Не тревожься, мы никогда не продадим этот дом. — Хорошие слова, девочка, очень хорошие. За окном послышался грохот. — Сарай с инструментами! — вскрикнул Нестор. — Он пытается проникнуть туда! —